Мика Валтери. Ошибка комиссара Палму. Глава первая. Осеннее утро в управлении полиции или понедельник день тяжелый. Мысли комиссара Палму об убийстве в контексте литературного творчества. Лейтенант Хаггард и последствия дней полиции северных стран. Комиссар Палму углубляется в историю криминала и читает мне лекцию по экономике. Батлер выходит на сцену. Понедельник – день тяжелый, куда хуже любого из всех оставшихся чертовых дней. Особенно в управлении полиции, особенно с утра. Серость осени на улице навевала мысли о бесконечных тюремных коридорах и о вещах затхлых и потрепанных. Комиссар Палму пребывал даже в более неважном настроении, чем обычно. Рассеянно глядя перед собой из полуприкрытых век, он рисовал решетки и молнии на полях протокола допроса, что я оставил на его столе. Не иначе как нашел там пару ничего не значащих неточностей и решил заставить меня переписать все полностью, прекрасно зная, что в подобном виде лейтенанту Хаггарту документы не носят. «Убийство», — начал он отрешенно, — «убийство есть окончательное и самое решительное из всех преступлений, ибо оно никогда не может быть искуплено». Комиссар распрямился, критично воззрился на свои художества, после чего вновь перенес взгляд за окно на серость Сенатской площади. «Украденное можно найти», — продолжил он голосом, которому примешивалось обычное для подобного расположения духа дребезжание. «Подделку можно как-то компенсировать, раны заживут, даже предательство можно забыть. Все забывается со временем, потому что память людская неуразимо коротка. Но никто никогда не сможет вернуть к жизни убитого человека». «А?» Я все никак не мог справиться с собственным рассудком, кипящим от скрытой ярости, наблюдая, как из-под карандаша безжалостно выползает очередной крестик. «А поэтому», — продолжил Палму, убрав карандаш и решительно возложив руку на любовно измаранный протокол, «убийство — единственная актуальная тема детективного романа. Поэтому ты прямо сейчас возвращаешь Венха, материалы дела о подлоге, если намерен и дальше служить в этом учреждении под моим руководством. А когда ты это сделаешь, перепишешь данный текст». Толстая ладонь прижала многострадальный лист, и комиссар доброжелательно добавил: «Так что творчество у тебя будет вдоволь». «Ну», — сказал я, — «ладно». Ярость переросла в жгучую ненависть, потому как я знал, на что он намекает. Подавленный, я принялся копаться в коробе с бумагами. Сердце обливалось кровью. Дело в том, что после нашего совместного с Палму раскрытия убийства госпожи Скров был издан мой детектив по мотивам той истории. Книгу, на удивление, хорошо покупали, на что я никак не рассчитывал, изначально не воспринимая затею всерьез. Теперь же, на волне успеха познакомившись с несколькими настоящими писателями и вдохновившись их добрыми советами, я горел желанием продолжать. Вот только ничего достойного пера многие месяцы не попадалось, и тут комиссар Венха стал подбивать меня воплотить в роман историю банкротства, вполне, кстати, грязную и захватывающую. Но подобный поворот событий уже никак не устраивал Палму, ибо, как часто бывает между коллегами, в их отношениях присутствовала некоторая напряженность на профессиональной почве. И хотя второй муж моей тетушки никто иной, как начальник аппарата министра, Палму все одно мог сделать мое существование невыносимым, вздумая бунтовать. Так что лучше было поступить как велено, распрощаться с собственными планами и вновь ждать неведомо чего и бог знает сколько. Вот именно. Комиссар почти сострадательно выпучился на меня. Весьма просто не реализовать свои возможности, слишком торопясь. Ты еще молод, а доживешь до моих лет, научишься ждать, всего лишь ждать. На мгновение от него повеяло чем-то человеческим и теплым, несколько примиряя меня с перенесенной несправедливостью, и комиссар продолжил: «Ну да, никакого веселья в ожидании нет. Думаешь, мне самому это доставляет удовольствие? Но большие дела зреют медленно, а вот самые значительные промахи наши сотрудники совершают как раз по молодости лет, полагая, что всегда нужно куда-то стремиться и непременно что-то делать. Вот она главная ошибка. Ибо не наше дело совершать что-то, и этим занимаются преступники. Наша работа – расследовать. Каковая задача полностью пассивна по своей сути. Невозможно ведь предотвратить, скажем, умышленное убийство». Излагал он мягко, так что я даже слегка расслабился. А затем он снова все испортил, продолжив менторским тоном. И никакой романтики, только прагматизм. Вокруг так много разводят всяких теорий о личностях и мышлении преступников, об интуиции и тому подобном. Но я, простой старик, говорю тебе, не забивай этим голову. К реальному расследованию вся эта психология не имеет никакого отношения. Все, что нужно, собрать факты, неопровержимые факты, и поместить их в реальный контекст, и сделать выводы. Все. А иное сверх того только портит, мешает и вводит в заблуждение. И вновь, как и тысячу раз до того, все во мне восстало против него. Однако поучения поучениями, но жизненность свою они доказали, став как бы прологом к событиям следующих двух дней, в которые от моего разыгравшегося воображения было немного толку. Читатель тут в лучшем положении и наверняка совершенно не удивится финалу моей истории, держа в уме, в отличие от меня, вышеизложенный основной принцип комиссара Палму: собери факты, помести в правильный контекст, сделай выводы. А у меня все шло как-то не так, и до сих пор от воспоминаний ноют плечо и шея. Случилось так, что последовавший далее разговор стал в чем-то пророческим. Как раз когда Палму заканчивал изложение своего кредо, вошел, невнятно бормоча ругательство, лейтенант Хаггерт и произнес: «Черт побери». По его лицу было видно, что нынешнее утро началось для лейтенанта со вчерашнего вечера в компании коллег с Дней полиции северных стран. «Палму, ты же знаешь Бруно Рюксика», — решительно сказал он. Комиссар не ответил, только чуть шевельнулся, принимая более удобную для разговора позу. «Ну да», — продолжил Хаггерт, махнув рукой и скривившись, будто от неприятного привкуса во рту. «Ну, тот самый, который на прошлый ваппу надел коровьи рога и регулировал движение на Алексе. И дело это еще с авто и старушкой». Палму по-прежнему ничего не отвечал и не спрашивал, а вот у меня язык так и чесался. Хаггерт, решив, что уже достаточно возбудил всеобщее любопытство, проговорил: «Так вот, Бруно больше нет. Встретил, так сказать, достойный конец. Нынче утром он споткнулся, ударился головой и утонул в собственной ванне». Лейтенант сделал драматическую паузу и выжидательно уставился на комиссара. «Сик Трансит Глория Мунди», — с тайной гордостью плодами самообразования изрек Палму. «Чего?» — подозрительно спросил Хаггерт и нахмурился, глядя на меня. «Латынь», — вымолвил я. «Ух!» — раздраженно выдавил Хаггерт. «Все одно голова раскалывается. Эти датчане!» На губах появилась полуулыбка, но он быстро опомнился, и его лицо приобрело официальное выражение. «Короче, ничего странного, прямо нравственный урок. Поганый конец разгульной жизни. Вдумайтесь, поскользнуться на мыле, свернуть шею и захлебнуться в ванне. Дверь ломать пришлось, чтобы до него добраться. В любом случае, без осмотра места происшествия никак, а все заняты. Не твоя ли специализация, столь запутанные случаи, Палму? Ха!» Хаггерт засмеялся, словно вспомнив нечто да нельзя забавное. Как, например, дело с кров. И все никак не мог остановиться, хотя никто его радости не разделял. Сам не пойму, как он получился у меня таким весельчаком, что даже критикам понравился. Палму резко встал и молча снял шляпу с вешалки. Заметив выражение его лица, Хаггерт поспешил выдать указания. «Не усердствуй там особо. Все же совершенно очевидно. Чего-то такого я всегда ожидал от Бруно. И подумай о директоре Рюксике. Постарайся все организовать как можно незаметнее, Палму. Не дави на родственников и вообще. Я доверяю твоему такту. Папаша Рюксик слишком большой человек, чтобы его дразнить. Машину можем взять, лейтенант?» Неколебимо спокойно спросил Палму. «Это в Кайва пусто». Хаггерту не понравился его тон. «Валяй», — иронично произнес он. «Кокке прикажи непременно пальчики исследовать. И воронок прихвати. Вдруг радиосвязь со штабом понадобится. И новый броневик на случай стрельбы. Ха-ха-ха!» Палму уже вышел, за ним и я. Хаггерт опомнился и высунулся из дверного проема, крича нам вслед: «Учти, Палму, без глупостей. Папаша Рюксик...» Дальнейшего я не уловил, так быстро комиссар скатился по лестнице. Конечно, бессмысленно задаваться вопросом. А если бы мы остановились тогда, дослушали и сразу обсудили, хоть что-то бы изменилось? Ведь почтение Хаггерта к директору Рюксику впоследствии стоило кое-кому жизни. Впрочем, не стану забегать вперед. Кокки завел мотор, Палма устроился поудобнее, и я высказался негромко, но решительно. «Комиссар, это убийство. Кто же-то тонет в ванне?» Палма равнодушно глянул на меня. «Воображение!» — вздохнул он. «Воображение!» В финской криминальной истории был прецедент, когда человек утонул в чаше для бритья. И это тоже был несчастный случай. «Действительно», — заметил я, — «но только тот бедняга был пьян в хлам и шевелиться не мог, а нынче все-таки утро понедельника. Говорят, Бруно Рюксик, как достиг совершеннолетия, вообще не различал, утро на улице, день или вечер», — спокойно сказал Палму. «Да». Он повысил голос, заметив, что я собираюсь что-то возразить. Нельзя доверять слухам, но и в них есть доля истины. И Хагерт тут прав. Чего-то такого можно было ожидать от Бруно. В каком-то смысле для него это самый естественный конец, какой только можно придумать. Этакая жирная точка. «Так кто такой этот Бруно, в смысле, был?» Не отставал я. Палму слегка приподнял брови, дивясь моему невежеству. «Да уж, мозг комиссара подобен огромному архиву, в котором есть все о любой самой малозначительной персоне в Хельсинки. Тут мне до него далеко». «Бруно Рюксик», — сказал он, тщательно подбирая слова, — «был, несомненно, наипаршивейшей овцой среди нашего пестрого бомонда. Его образ жизни был ниже всякой критики. Его бы запереть на какое-то время в лечебнице, но он владел пакетом акций концерна Рюкамя». Он замолк и уставился на меня так, будто это все объясняло. После паузы я снова осторожно поинтересовался. «Концерн Рюкамя, это что?» Палму мягко улыбнулся и покачал головой. «Вот ты вечно напираешь на свое университетское образование и рад, небось, всякий раз, когда оказывается, что мне недоступно что-то этакое. Сделаешься когда-нибудь лейтенантом полиции или кем поважнее, придешь ко мне в кабинет и начнешь командовать, как дома. А того, что на самом деле важно, не знаешь. Концерн Рюкамя, он даже несколько возбудился, это экономика страны. Это часть ее мощи, это ее развитие. Черт возьми, вот и это должен знать всякий образованный человек». Кокки с улыбкой обернулся. Я покраснел. Палму милостиво глянул на меня. «Прочту тебе небольшую лекцию по экономике», — сказал он, скрестив пальцы на груди и задумчиво подняв глаза. «Так будет более понятно, с кем и с чем придется иметь дело. Ну, хоть ненадолго, потому что в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Ибо это весьма «Эксклюзивно», — машинально помог я. «Точно», — подтвердил Палму, кивая. Итак, концерн начался с Брунова деда, отца директора Рюксика. Несомненно, в коммерции тоже есть свои гении. Мало оказаться в нужном месте в нужное время, мало быть удачливым, чертовски удачливым. Нужно еще обладать набором особых качеств, причем не только положительных. Ибо гений никогда не бывает чисто положительным. Старый Рюксик был таким гением второй половины прошлого века. Начинал он как корабейник. «Рюксик», — вставил я, — «похоже на рюкзак». Палму утвердительно кивнул. «Верно. Сколотив свой первый капитал, старик Рюксик взял себе шведское имя, как вообще было принято в то время. Видимо, кто-то подсказал слово, а он, будучи малограмотным, просто записал, как слышится, «Рюксек». Потом подправил, но так и не смог изобразить в точности. Имя же его уже в тех деньгах стоило миллионы, и банкирам было все равно, что именно нацарапано, если они узнавали в каракулях руку деда. Он занимался оптовой торговлей, недвижимостью, сталелитейным производством и так далее. Он стеснялся своего происхождения, но одновременно гордился им. Говорят, в его завещании был особый пункт, согласно которому его первый берестяной короб должен висеть на стене кабинета директора Рюкамя, как музейный экспонат. С возрастом, естественно, появились странности, и когда дед принялся заниматься благотворительностью и тому подобным, старший сын, нынешний директор Рюксик, взял бразды правления в свои руки. Был создан концерн, а деда последние 2 года его жизни никто не видел. Говорят, его просто изолировали от внешнего мира. Возможно, так оно и было. После смерти основателя название финизировали, как и имена потомков, и теперь, согласно завещанию, концерн – семейная компания, акции которой нельзя продавать сторонним лицам. И неплохо организованная компания. В ней есть паевые инвестиционные фонды, резервные фонды, налоговые фонды и так далее. Потомки деда останутся миллионерами и в следующих поколениях, если хоть немного будут интересоваться делами предприятия. Ныне это бремя несет директор Рюксик. Остальные же только получают дивиденды, и каждый по-своему не в себе, как, например, Бруно. Был. «Проклятие денег», — понимающе произнес я. «Наследственность», — заметил Палму. «Гении и безумие идут рука об руку, и все такое. Пока еще нет недостатка в людях, помнящих деловую хватку, твердость и безжалостность старика, столь необходимые для коммерческого успеха. Говоришь, проклятие денег? Верно, взять того же Бруно. Владея четвертью всего, он достиг в финансовых вопросах того же совершенства, что его дед, только абсолютно противоположного свойства». «Короче, прожигал жизнь», — завистливым тоном подытожил Кокки, останавливая машину. Мы оказались у кованых ворот в проеме высокой стены. Змеящиеся позолоченные буквы образовывали вензель БР. Стена была сплошь увита лозой с листьями, окрашенными осенью, между которыми торчали острые металлические шипы. Ворота были открыты. К дому вела асфальтированная дорога, с двух сторон обсаженная георгинами, теперь уже побитыми заморозками. Травяной ковер все еще ярко зеленел. Сбоку виднелся гараж с длинным фасадом. Сам особняк был почти новый, двухэтажный, отделанный белой штукатуркой. Он был меньше, чем я ожидал, но все же впечатлял своим уединенным величием, возвышаясь посреди сада, причем весьма обширного, хотя каждый квадратный метр здесь стоил немало. Широкие окна сияли благородно бесстрастным отполированным стеклом. Широкая каменная лестница вела к главной двери, отблескивая красным деревом. У меня впечатлительная натура. Серо-седая осенняя рань, одинокий дом посреди города, жуткая тишина и увядшие цветы на клумбах вызвали в моей душе какой-то недобрый трепет. Я раздумывал о богатстве, сладкой жизни и пороках, создававших атмосферу этого места вплоть до нынешнего утра, пока подобной сверхъестественной мести не наступила безвременная кончина, как закономерный финал. Быт, как обычно, испортил все впечатление. Справа, в конце дома, где лестница и вход, должно быть, для прислуги, стоял углевоз. Чумазый парень тащил уголь, а другой вылезал из подвала ему навстречу, выколачивая из мешка черную пыль. Это зрелище нарушило всю торжественность момента. Жизнь продолжалась. Комиссар Палму еще раз глянул на шипы, на утопающие в граните окна полуподвала и выпирающие наружу толстые прутья решеток на них. «Он был осторожный, этот Бруно. Но несчастья случаются и с осторожными», — сказал комиссар, улыбаясь каким-то своим мыслям, и направился ко входу. Я следовал за ним на почтительном расстоянии, таща за собой детектива Кокки, явно чувствующего себя не в своей тарелке. Перед массивной дверью из красного дерева и у меня создалось ощущение, будто я весь какой-то нескладный. Но Палму комплексами не страдал и принялся названивать, упорно терзая кнопку. Было 10:55. Открыли почти сразу, словно за нами давно наблюдали. Нашим взором предстал весь какой-то оцепенелый мужчина с невыразительным лицом. Форменный пиджак с воротником-стойкой и блестящими пуговицами дополнял черный галстук. Прическа с прямым пробором выглядела неприятно гладкой. При разговоре встретивший нас субъект все время смотрел в пол. Одним словом, подозрительный и скользкий тип. «Слуга! Дворецкий! В Хельсинки!» Взволнованно зашептал Кокки таким тоном, что никаких слов уже не было нужно. Но комиссар, видавший всякое и даже некогда приглашенный в президентский дворец на День независимости, не растерялся. «Криминальная полиция, расследуем происшествие», — сухо сообщил он. «Тело еще здесь?» «Тело», — кисло повторил тип, неодобрительно приподняв брови. «Господина Рюксика только что доставили в больницу на машине скорой помощи». «Он что, жив?» — удивленно спросил Палму со сквозящим в голосе разочарованием. Мне тоже было неловко. «Я и инженер Вара вытащили его и сделали искусственное дыхание», — сухо произнес тип. «Инженер Вара обнаружил признаки жизни и связался с личным врачом господина Рюксика. Доктор посоветовал вызвать скорую. Остается надеяться, что кислородный аппарат сделает свое дело». «Ну и какой умник звонил в полицию?» — спросил Палму саркастически. Тип ни капли не смутился и продолжил тем же тоном. «Нам всем было нелегко, господин комиссар. Ситуация выглядела серьезной. Осмелились спросить совета у врача. Инженер Вара полагал, что должен быть официально засвидетельствован факт принятия нами всех необходимых мер». Он сделал паузу, оторвал взгляд от пола, пожал плечами и выдавил. Возможно, несколько поторопились. Его чопорная манера изъясняться утомила комиссара, и тот принялся осыпать собеседника вопросами. «Так, полагаю, инженер Вара все еще здесь? Кстати, кто он такой? И кто вы такой, в конце концов?» На жестком, морщинистом лице типа не дрогнул ни один мускул, и он отчеканил. «Инженер Вара ожидает в гостиной. Он заместитель директора компании Рыками. Сам я у господина Рюксика дворецкий. Я вообще-то Вейнен, но господин Рюксик зовет меня батлером, да и остальные тоже». «Отчего так?» – подозрительно поинтересовался Палм. «Я не знаю, господин комиссар», – признал тот. «Это английский», – услужливо встрял я. «Слово «батлер» означает что-то вроде дворецкого». «Тебя не спросили», – огрызнулся Палм и вновь обернулся к тому, кого зовут батлером. «А что же здесь делает заместитель директора, да еще в такой час? Рабочий день давно начался». Батлер немного помедлил и проронил, строго глядя на Палму. «Господин комиссар, я полагаю, лучше спросить его самого». Он молча посторонился и сделал приглашающий жест рукой, словно указывая дорогу, и так и шел впереди, не говоря ни слова. Мы очутились в просторной передней, пол которой был застлан дорогим ковром. Палм остановился и принялся озираться, словно забыв, зачем пришел. Передняя и вправду была роскошно красива. Широкие ступени уходили куда-то наверх, напротив простирался огромный камин, украшенный внушительной индийской медной вазой, а на повороте лестницы расположилась фигура девушки в рост, вырезанная из черного гранита. Палму только собрался пройти к виднеющейся в дальнем конце помещения закрытой двери, как батлер привлек его внимание деликатным покашливанием. «Господин комиссар, вероятно, я обязан упомянуть, что помимо инженера Вара в гостиной ожидает старая госпожа Амалия, тетя моего хозяина, и еще госпожа Рюксик, моего хозяина, бывшая супруга». «Бывшая?» Теперь настала очередь Палму поднимать брови. Батлер нервно потер руки. «Бывшая – это, наверное, слишком сильно сказано», – признал он. «Юридически развод еще не состоялся, но почти год они прожили раздельно». «Да-да», – кивнул комиссар. «Слышал я, дамочка просто не выдержала такой жизни, хотя начинала все более чем замечательно». Он уже взялся за дверную ручку, когда батлер вновь кашлянул. Палму глянул на него вопросительно, и тот продолжил извиняющимся тоном. «Должен также добавить, что кроме уже упомянутых ранее персон, вас ожидают двоюродные родственники моего хозяина, брат и сестра Рюкеме». Палму так и смотрел на батлера, но тот жестом дал понять, что список исчерпан. «Странный выбор времени и места для воссоединения семьи», – изрек комиссар. Батлер поспешил открыть дверь, и мы вошли в гостиную. Примечание к первой главе. Сенатская площадь, центральная площадь Хельсинки. Дальнейшие события происходят в этом городе. Следует понимать, что все локации находятся в пешей доступности от управления полиции. Ваппу – национальный праздник с языческими корнями, плавно перетекающий в Первомай. Алексе – Александринкату – центральная улица названа в честь Александра I. «Sic transit gloria mundi» – латынь. Так проходит мирская слава. «Кайва пусто» – район с парковой зоной к востоку от тогдашнего центра. «Рюкзак» – основатель рода увековечил свой стартап, использовав шведское слово «рюксак», но не смог правильно написать. Получилось «рюксик». Элиту тогдашнего финляндского общества составляло шведскоязычное меньшинство – так что действия дедушки вполне понятны. Дворецкий. Традиционно не было принято иметь прислугу. Наличие слуги говорит об исключительном статусе хозяина. Инженер. В ряде европейских стран принято титулование с упоминанием значимых профессий или должностей вместо слова «господин». Например, инженер Вара, писатель Лайханен, директор Рюксик.